«Эхо Москвы» и «Белковский ТВ» представляют «Русская провокация». Доброй субботы, дорогие друзья. Это «Эхо Москвы». Сейчас 12 часов 7 минут по времени российской столицы. Это специальный проект «Белковский ТВ» для «Эхо Москвы». Программа «Русская провокация». В студии Станислав Белковский. Слушайте, смотрите, осязайте, обоняйте нас на «Эхе Москвы», сайте «Эхо Москвы», YouTube-канале «Эхо Москвы» и непосредственно на YouTube-канале «Белковский ТВ». Прежде чем мы перейдем, собственно, к основной теме нашей программы, она будет посвящена судьбе советского и российского рублей, я хочу рассказать об одной новости из жизни председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева. Дмитрий Анатольевич на совещании в правительстве указал, что главной проблемой, главным рецептом решения проблем российской экономики являются умные дороги. То есть такие дороги, которые сами отслеживают перемещение транспорта по ним, в том числе и нелегальных перевозок, и тем самым исключают возможность таковых. Ну, как все знают, что есть две главные беды России, это дороги и дураки. Поэтому я думаю, что кроме умных дорог, Дмитрий Анатольевич Медведев мог бы опереться на концепцию умных дураков. Причем умные дороги обсуждались в одном пакете с искусственным интеллектом и даже с необходимостью введения поста федерального вице-премьера по искусственному интеллекту. И здесь, собственно, прививание и пересадка искусственного интеллекта многим россиянам, нуждающимся в повышении IQ, могло бы лечь в основу той самой программы «Умные дураки». В связи с чем я хочу напомнить нашим слушателям и зрителям известный анекдот 2008 года. Он родился, когда Дмитрий Анатольевич Медведев стал президентом Российской Федерации, а Владимир Владимирович Путин перешел на пост председателя правительства. Анекдот звучит так. У России четыре беды. Две из них все знают, а еще две – это дураки и дороги. Теперь, собственно, к основной теме нашей программы. Напомню вкратце ее концепцию. Мы читаем газету «Известия» в ЦИК за 1918 год. И в тех страшных, трагических, порой комических событиях тех времен находим аналогии и параллели с днями сегодняшними, с 2018 годом, 100 лет спустя. И вот сегодня мы читаем «Известия» за 23 ноября 1918 года. Давайте послушаем заметку. Вы будете... Копенгаген, 21... Датский национальный банк обратился к другим банкам с предложением не производить операций с русскими рублями. Все. Как говорится, краткость – сестра нашего брата. Вот такая короткая заметка, лаконичная, полностью описывающая начало гонений на советские рубли на Западе. В прошлом выпуске программы «Русская провокация» мы достаточно подробно обсуждали, какие санкции вводились против Советского Союза на всем протяжении его существования. Если помню, начиная с торговой блокады 1919-20 годов, продлившейся всего несколько месяцев. Затем санкции годов 30-х, послевоенный комитет КОКОМ по контролю над экспортом разного рода продукции и технологий, всевозможного значения в Советский Союз санкций по поводу введения войск в Афганистан, введенные в 1980 году, санкции после того, как советский истребитель сбил гражданский самолет «Боинг 747» корейских авиалиний в 1983 году и так далее, включая поправку Джексона-Вейника 1974 года. Ну и, конечно, не санкции погубили Советский Союз, который был в той или иной степени к ним резистентен с учетом его автаркической модели, а, собственно, крушение коммунистической идеологии и наложившийся на это тяжелейший кризис советской плановой экономики в конце 80-х годов 20 века. Но при всем при этом советский рубль вплоть до 1991 года обладал весьма высокой самооценкой. Как мы знаем, на протяжении десятилетий официальный курс рубля был 0,6 за доллар, 60 копеек за доллар. Этот курс публиковался регулярно в газете «Известия», кстати. И этим газета «Известия» выгодно отличалась от газеты «Правда», потому что когда ты мог посмотреть на валютные курсы, вообще понять, что курсы обмена валют в мире существуют, ты чувствовал прикосновение с некоторыми иными мирами, недоступными твоему пониманию. А что такое попасть в мир иной, вот лично я узнал в июле 1990 года. Тогда впервые я приехал в капиталистическую страну, это была Франция, и, собственно, она и остается. И как интеллигентный советский молодой человек, я первым делом, конечно, прошел в музей Лувр. И музей Лувр произвел на меня большое впечатление. Но я не могу сказать, что он перевернул меня или глубоко перепахал, как роман «Что делать» Николая Гавриловича Чернышевского перепахал Владимира Ильича Ленина. Нет. Я все-таки был до этого в Эрмитаже и вообще в каких-то еще приличных музеях на территории СССР и ГДР, где до этого я бывал в Дрезденской галерее. И Лувр мне, безусловно, понравился, но Лувр как Лувр. А настоящий шок, культурный, цивилизационный, экзистенциальный, какой угодно, я испытал вечером первого дня моего пребывания в городе Париже, когда посетил супермаркет на юге французской столицы в районе Валвы. Как сейчас я понимаю, или как я понял несколько позже, и супермаркет был плохонький, и провинциальненький такой. Но вот здесь я несколько минут просто стоял в центре этого супермаркета и не мог сдвинуться с места. Потому что всю гадость, которую нам рассказывали про десятки видов сыров, колбас, какие-то невиданные фрукты типа нектаринов, о существовании которых я вообще не знал в то время, и только узнал в этом супермаркете в районе Вамф, все это оказалось чистейшей правдой. И вот это было... яркое психосексуальное переживание, которое осталось со мной навсегда. Вот какие-то крупицы, частички этого переживания случались, когда ты регулярно заглядывал в курс обмена валют советской газеты «Известия», прекрасно зная, что менять валюту тебе, скорее всего, никогда не придется. Но именно то, что не придется, то, что недоступно по определению, часто влечет больше всего. Правда, когда все-таки валютообменные операции начинались, да, вот советский рубль с самооценкой, да, он 60 копеек за доллар, он был второй валютой, третьей валютой в мире по стоимости, после кувейтского динара и фунта стерлингов. Но в лучшие времена даже курс рубля был выше, чем фунт стерлингов, когда фунт падал под воздействием разного рода катаклизмов и финансовых авантюристов. И тогда рубль уступал только кувейтскому динару. Вот такая у нас была замечательная валюта, и, собственно, ей было посвящено программное концептуальное стихотворение Сергея Владимировича Михалкова, написанное в 1952 году и не утратившее актуальности для советского человека практически до конца 80-х годов 20 века. Я ее прочитаю целиком. «Американский доллар важный, который нынче лезет всем в заем, однажды советским встретился рублем. И ну куражится, и ну вовсю хвалится. Передо мной трепещет рот людской. Открыты для меня все двери, все столицы, министры и купцы, и прочих званий лица спешат ко мне с протянутой рукой. Я все могу купить, чего не пожелаю. Одних я жалую, других казнить велю. Я видел Грецию, я побывал в Китае. Сравнится ли со мной какому-то рублю? А я с тобой не думаю равняться, советский рубль, сказал ему в ответ. Я знаю, кто ты есть, если уж признаться, что из того, что ты увидел свет. Тебе в любой стране лишь стоит появиться, как по твоим следам нужда и смерть идут. За черные дела тебя берут убийцы, торговцы родины тебя в карман кладут. А я народный рубль, и я в руках народа, который строит мир, и к миру мир зовет. И всем врагам назло я крепну год от года. А ну, посторонись, советский рубль идет». И вот все же, когда советский обыватель, даже и самый высокопоставленный, по меркам той иерархии, сталкивался с необходимостью валютообменных операций, он узнавал, что в действительности все не так, как на самом деле. Что в учреждении Госбанка, например, Советского Союза, когда я выезжал во Францию в 1990 году, при все том же официальном курсе 60 копеек за доллар, мне приходилось... менять рубль по курсу 1 рубль, 1 франк. А тогда, собственно, 5 франков составляли доллар. И в итоге рубль в Госбанке СССР стоил всего 20 центов. И поменять можно было не более 2000 рублей. Поскольку и этот курс, в общем, был достаточно льготным. Ибо на черном рынке валюты за 1 доллар продавался по 16-17 рублей в то время. Это лето 1990 года. И с этого момента уже и наметилась тенденция к резкому падению неколебимой советской валюты. К тому же, как мы знаем, в советское время существовала 88-я статья Уголовного кодекса, которая вообще запрещала, карала за валютообменные операции. И надо сказать, что просто уровень познаний об иностранных валютах советских людей был весьма небольшим, и многих это спасло от уголовной ответственности и даже расстрела. В частности, один известный спортсмен в 1970-е годы был пойман в процессе совершения валютообменной операции, но избежал ответственности, потому что он купил красные доллары. Фальшивомонетчики пристроили ему красные доллары, доллары красного цвета, выдавая их за настоящие. А почему спортсмен решил купить красный доллар? Просто он никогда не видел, как выглядит настоящий доллар, а интернета-то не существовало, и посмотреть где-нибудь в сети это было тоже невозможно. В начале 1991 года, впрочем, последний кабинет министров СССР, возглавляемый Валентином Сергеевичем Павловым, девальвировал рубль втрое, и уже рубль 8 сдавали за $1, но к реальному курсу это имело очень мало отношения, поскольку уже на черном рынке доллар продавался по 25-30 рублей и так далее, достигнув примерно отметки 100 к концу 1991 года, времени формирования первого постсоветского правительства России во главе с Геннадием Бурбулисом и Егором Гайдаром. В середине 1992 года, с 1 июля, насколько я помню, было полностью легализовано свободное обращение рубля, и сразу установился весьма комфортный курс 125 рублей за доллар. Но потом мы помним гиперинфляцию 90-х, помним дефолт, все помним, как выстраивались отношения между рублем и долларом тогда. Собственно, одним из важных достижений путинского времени, путинского периода правления президента Владимира Владимировича Путина считалась относительная стабилизация рубля и вообще представление о том, что рубль тоже является валютой. Потому что все же давайте согласимся, что где-то до середины первого десятилетия 21 века настоящей народной валютой, не национальной, конечно, которой был и оставался российский рубль, а народной валютой все-таки был американский доллар. Все цены, которые формировались неформально в долларах, хотя платежи осуществлялись в рублях исключительно, как и требует закон. И вообще, так сказать, чтобы оценить, что чего стоит, нужно было упомянуть доллар. Вот некоторое отвыкание российского сознания от доллара и привыкание к тому, что в рублях тоже могут назначаться цены, платиться зарплаты, что рубль это что-то такое экономически и финансово осязаемое, но вот случилось в разгар путинской стабильности примерно 10-12 лет назад. Но тут очередной виток новейшей русской истории подкрался незаметно. В начале 2014 года, когда Владимир Владимирович Путин решил, что мир с Западом невозможен, альянс, дружественный альянс с ведущими ключевыми державами во главе США нереален, и надо, в общем, начинать гибридную войну, которая началась в конце февраля, начале марта 2014 года, аннексии Крыма, а дальше продолжилась в самых разных формах, начиная от инспирирования боевых действий в Донецком и Луганском регионах Украины, продолжая попытками переворотов государственного переворота в Черногории, покушение на президента Сербии, странными событиями в Македонии, ну и, конечно, легендарным вмешательством российских хакеров в выборы в разных странах мира, в первую очередь в Соединенных Штатах Америки в 2016 году. Так принято считать, во всяком случае, так официально считают правоохранительные органы США и некоторых других стран. И здесь рубль со своих 30 с небольшим за доллар, установившийся на большей части путинского периода правления, начал стремительное падение до нынешних величин и даже сильнее. Мы помним, что в конце 2014 года рубль грохнулся до 100 рублей за евро. И почти 80-75 с чем-то рублей за доллар. Но, правда, тогда это было связано с непосредственными интересами компании «Роснефть» и ее главного исполнительного директора Игоря Ивановича Сечина, одной из самых влиятельных фигур российской политики, административной среды и экономики. Потому что тогда «Роснефти» нужно было возвращать крупные валютные кредиты, в связи с чем осуществлялись огромные закупки долларов, которые повлияли всячески на курс. Поскольку, как бы важно психологически ни была стабильность курса рубля, хотя бы относительно для российской власти, интересы Игоря Ивановича Сечина всегда были, есть и будут важнее, пока стоит этот режим. Кстати, если бы, возвращаясь к обсуждению вопроса о вице-премьере по искусственному интеллекту, поскольку искусственный интеллект это ИИ, то вполне резонно предположить, что курировать его по линии исполнительной власти должен человек с инициалами ИИ. А это далеко не только Игорь Иванович Сечин в нынешней властной машине. Вообще, надо заметить, что смена руководителей Главного управления Генштаба Вооруженных сил, оно же Главное разведывательное управление Генштаба, показывает, что с некоторых пор возглавлять эту структуру может только человек с именем Игорь. По крайней мере, вот Игорь Сергун, скончавшийся то ли у себя на даче, то ли в Ливане в январе 2016 года. Только что скончавшийся Игорь Коробов и его преемник, все они Игори. Я пытался ответить себе на вопрос, с чем связана такая тенденция, и носит ли все привязка должности начальника ГРУ к имени Игорь облигаторный, то есть обязательный характер, либо она факультативный, все-таки пришел к выводу, что сам генезис, этимология имени Игорь, Игорь это защитник бога плодородия, Ингвар, да, в немецко-скандинавской мифологии, поэтому, видимо, на бессознательном уровне политическое руководство страны и лично Владимир Владимирович Путин тяготеет к имени Игорь как символу надежности, защиты от превратности судьбы как во внутренней, так и особенно в международной и военной политике. Ведь враг, собственно, смотрит из-за каждого угла, велики опасности покушений, социальной дестабилизации, выводы народа на улицу. Вот сейчас мы знаем, что даже закупили лазерные пушки, некие установки для Росгвардии. И тут, конечно, чем больше Игорей, тем оно как-то понадежнее. Кстати, если говорить о программе «Умные дураки», сопутствующей параллельной программе «Умные дороги», то помимо искусственного интеллекта и его вживления россиянам, можно использовать и ресурсы Росгвардии, поскольку способ повысить IQ русского человека – это физически выбивать из него дурь, пока полностью не выбьешь. Так вот, возвращаясь к вопросу об умных дорогах и дураках. Судьба рубля, естественно, волнует всех нас, дорогих россиян, и в частности она волнует финансово-экономический блок федерального правительства и Министерства экономического развития, возглавляемое ныне молодой звездой российской бюрократии Максимом Орешкиным. И вот Минэкономразвития подготовило социально-экономический прогноз до 2036 года. Кстати, сам факт, что этот прогноз до 2036 года говорит о многом. Он, собственно, ясно намекает, сколько продлится существование нынешнего типа режима. Вот вопрос «доколе?» Получается, в прогнозе Минэкономразвития, пусть и на уровне намека, но достаточно внятный ответ. Да, знаете, этот анекдот, как сам Александр Григорьевич Лукашенко, когда спросили, доколе все это продлится, он сказал «доколе». Ну, имея в виду, что он передаст власть своему сыну Николаю. Так вот, у нас 2036 год, это, понятно, это последний год второго срока президента Дмитрия Анатольевича Медведева, да, если считать, что в 2024 году Владимир Путин вновь передаст ему власть. Значит, Минэкономразвитие закладывает цену на нефть в районе $50 за баррель в среднем и ослабление национальной валюты до 75 рублей за доллар в конечном счете. Инфляция ожидается на уровне 4%. Я, кстати, не будучи экономистом, но прочитав много экономических книжек разного объема, так до сих пор бьюсь над загадкой о том, как считается инфляция. Ну, почему-то, если колбаса подорожала в два раза, то инфляция 4%. Все-таки база расчета инфляции всегда вызывала у меня большие сомнения. Ну, пусть будет 4%. Мы-то знаем, что колбаса подорожала в два раза, и нас толку не собьешь. В течение ближайших 20 лет, указывает министерство Максима Орешкина, России предстоит научиться жить при низких ценах на нефть. К 2036 году, то есть к концу второго срока господина Медведева, когда у нас будет все хорошо с умными дорогами и дураками, цена черного золота, не побоимся этих слов, да, будет на уровне $50 за баррель, я уже сообщу. Вот, надо сказать, что премьер-министр России Дмитрий Медведев очень радостно отреагировал на появление этого прогноза, видимо, четко поняв, что ему предстоит еще 12 лет провести на высшем государственном посту, и за это время ни с ним, ни с государственностью Российской Федерации ничего плохого не случится. Дмитрий Анатольевич сказал буквально следующее. Прогноз, который подготовило Министерство экономического развития, разработан на основе ожидаемых тенденций в мировой экономике на товарных и финансовых рынках. Согласитесь, вот надо быть гением банальности, чтобы такое сказать. А ведь, собственно, только гений банальности может объяснить ситуацию в российской экономике и вокруг нее. Так, чтобы никому не было горько и обидно за происходящее. А то ведь вдруг неожиданно выяснится, что эта экономика косвенно управляет США, к чему мы еще вернемся. В связи с чем я не могу не вспомнить иной известный анекдот советского времени о том, как генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев приглашает председателя совета министров товарища Косыгина и говорит ему: товарищ Косыгин, что-то я никак не могу понять, как работает советская экономика. Я вам сейчас все объясню, Леонид Ильич, говорит товарищ Косыгин. Не-не-не, слушай, не, ты меня не путай, отвечает Брежнев. Объяснить я и сам могу, я понять не могу. Горизонт планирования, добавил Дмитрий Анатольевич Медведев, исключительно длинный. Вообще, как сказал Владимир Владимирович, но не Путин, а Маяковский, время вещь чрезвычайно длинная, Дмитрий Анатольевич. Но, несмотря на то, что горизонт длинный, к нему нужно относиться серьезно и внимательно. Главное, заметил премьер-министр, чтобы сегодняшние представления о будущем не вызывали такие же эмоции, как те, что были заложены в программу КПСС, принятую 22-м съездом, там, где речь шла о построении коммунизма. В 2036 году будет интересно посмотреть, сказал Дмитрий Анатольевич, что мы думали о будущем в 2018 году. Ну, на мой взгляд, в переводе с медведевского «бессознательного» на русский «сознательный» это означает «посмотрим». Как я буду уходить с президентского поста в 2036 году и окажусь ли я на нем вообще? Значит, среднегодовая цена нефти Евро, по мнению Минэкономразвития, в этом году вырастет, значит, должна вырасти снова до 70 почему-то долларов за баррель. Сейчас она порядка 60. Вот. Ослабление нефтяного рынка должно начаться после 2025 года. При этом, значит, поскольку ввиду сравнительной слабости альтернативных источников энергии. Однако с реализацией каскадного научного прорыва в сфере аккумуляторных источников, я не знаю, что такое аккумуляторные источники, видимо, это какая-то оговорка, мир, вероятно, охватит новая лихорадка высокотехнологичной электрификации всех отраслей транспорта. Пик с мирового спроса на нефть может быть достигнут к 2040 году, что несколько противоречит идеям развития альтернативных источников энергии. Средний курс доллара по прогнозам Минэкономразвития в этом году составит 61 рубль 60 копеек, а в следующем году 64 рубля. На мой взгляд, это уже не бьется с тем, что мы имеем на сегодняшний день, но это не важно. Понимаете, ведь никогда не надо буквально читать эти прогнозы. Они тебя составляются для того, чтобы большое политическое начальство порадовалось. Но, с другой стороны, отражают то, чему готово порадоваться большое начальство, и что оно должно будет объяснить в случае несоответствия реальных результатов планам. Максим Орешкин считает, что будет меняться структура рабочей силы. Вырастет молодое поколение. Количество людей в возрасте от 15 до 25 лет увеличится с 16 миллионов до 20 миллионов человек. За рассматриваемый период на 7 миллионов человек вырастет численность граждан старше 50 лет. При этом число граждан трудоспособного возраста от 25 до 50 лет к этому времени может существенно снизиться. Тут тоже какая-то, на мой взгляд, споги в смятку какие-то, потому что почему трудоспособный возраст от 25 до 50? Когда работать можно начинать значительно раньше, а только что в процессе пенсионной реформы, то есть повышения пенсионного возраста, нам очень внятно объяснили, что человек сохраняет здоровье и работоспособность до 90 лет, даже в случае, когда он уже мертв. Поэтому какие же тут 50 лет? Значит, еще один... Значит, ну, во всем виноват, конечно, 90-е годы, породивший спад рождаемости, это ясно. 90-е годы виноваты вообще во всем. Еще один тренд связан с динамикой производительности труда. Напомню, сказал Максим Орешкин, что в рамках среднесрочного прогноза мы ожидаем существенного повышения темпов роста производительности. С чего вдруг? Когда эта производительность постоянно падает. Который позволит российской экономике выйти на темпы роста выше 3%, выше среднемировых уровней. Изменится структура экономики, добавляет министр. Нас ожидает серьезное увеличение доли услуг. Экспорт и импорт услуг в структуре ВВП вырастут в полтора раза. О каких услугах идет речь, не говорится. И пока мы не видим в современном состоянии экономики и в основных трендах ее развития никаких предпосылок к тому, чтобы этот прогноз оправдался. Но это, в сущности, и не важно. Важно, чтобы все были довольны и счастливы. И на этой оптимистической ноте у нас будут новости на «Эхе Москвы», а затем даже реклама. Русская провокация со Станиславом Белковским. Смотрите трансляцию этой программы с помощью компании «Ситивизор» и на нашем канале в YouTube. «Эхо Москвы» и «Белковский ТВ» представляют «Русская провокация». Еще раз доброй субботы, дорогие друзья. Мы в студии «Эхо Москвы». Это Станислав Белковский. А столичное время 12 часов 35 минут. И мы продолжаем нашу русскую провокацию. В общем, что бы ни говорило Минэкономразвитие с перспективой до 2036 года, то есть с момента окончания второго президентского срока Дмитрия Анатольевича Медведева, русский человек лучше знает, в чем его счастье. И, в частности, он сообщил об этом, коллективный русский человек, около Кремлевскому социологическому центру ВЦИО. В ходе опроса, проведенного в 37 городах России с населением более полумиллиона человек, жителям был задан вопрос, сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком. Мы помним, что изначальный автор этого вопроса известный социолог Остап Ибрагимович Бендер-Бей, поскольку это именно этот научный вопрос он адресовал своему бизнес-партнеру Шуре Балаганову, сколько он для счастья Шура. Так вот, самый высокий материальный запрос у жителей города Владивостока. Для счастья им необходимо 208 тысяч рублей в месяц, что составляет более 18,5 минимальных размеров оплаты труда. В общем-то, именно поэтому не случайно непопулярность партии власти в этом регионе, успех Андрея Ищенко на выборах в Приморском крае, и даже необходимость снятия Андрея Ищенко с выборов, что он в очередной раз не выиграл у кандидата Кремля, то есть у нынешнего исполняющего обязанности губернатора Олега Кожемяка. Наименьшие напросы, самые скромные люди, это живут в Набережных Челнах и Оренбурге, которым для счастья необходимо всего лишь 116 тысяч рублей в месяц. Чуть более 10 минимальных размеров оплаты труда для Республики Татарстан и Оренбургской области соответственно. А Москва на втором месте после Приморья. 207 тысяч рублей. Санкт-Петербург здесь проявил себя достаточно сдержанно и политкорректно, попав в середину таблицы со 160 тысячами рублей в месяц на брата и сестру. И здесь совершенно очевидно, что, что бы ни прогнозировал господин Орешкин, вкупе с его нынешним, возможно, будущим боссом Дмитрием Анатольевичем Медведевым, до этих цифр русскому человеку еще очень и очень далеко, а одним только прогнозом сыт не будешь. Как, напомню, еще один советский анекдот на схожую тему. Помните, как армянское радио спрашивает, какой будет основной деликатес при коммунизме? Ответ армянского радио – вырезка из продовольственной программы. Но надо сказать, что если говорить о курсе рубля и состоянии российской экономики, то помимо искусственного интеллекта, дорог и дураков, оно еще зависит от двух важнейших факторов – мировых цен на нефть и западных санкций, особенно американских. Ситуация на нефтяном рынке сейчас складывается достаточно сложная, если не сказать тревожная. Нефть рухнула с 80 долларов за баррель до 60 в очень короткий период времени. И даже технические аналитики утверждают, что на нефтяном рынке сложился так называемый смертельный крест, если я правильно понимаю смысл этого термина. Это ситуация, когда тенденция к падению нефтяных цен на 50 дней среднесрочная совпадает точно и пересекается с трендом падения на 200 дней, то есть достаточно долгосрочно. В общем, куда ни кинь, всюду смертельный крест. И надо сказать, что большое влияние на эту ситуацию оказали Соединенные Штаты Америки, которым хорошую подачу сделало королевство Саудовской Аравии. Как известно, 2 октября нынешнего года таинственным образом зашел в саудовское консульство в Стамбуле и вышел оттуда через задний ход навсегда известный журналист Джамаль Хашкаджи. Ранее эта фамилия всегда именовалась Кашоги в средствах массовой информации в публичном пространстве. Сейчас почему-то стала Хашкаджи, ради бога. Я не знаю арабского языка и готов следовать доминирующему тренду в этом вопросе. Впрочем, вскоре выяснилось, что турецкие спецслужбы, конечно же, прослушивали саудовское посольство в полном объеме и установили, что Хашкаджи был зверски убит специально прибывшими для этого из Саудовской Аравии в Турцию накануне 16 сотрудниками спецслужб королевства. Их имена всем известны. Не всем известны, но известны спецслужбам на сегодняшний день в полном объеме. Премьер-министр Турции, который имеет непростые отношения с саудовской монархией по ряду вопросов, президент Турции, прошу прощения, Реджеп Тайип Эрдоган, устроил дикий скандал. И, конечно, все цивилизованное человечество должно было как-то реагировать на эту ситуацию. Надо сказать, что в отличие от Европейской Российской Федерации, страны с одной из самых либеральных конституций в мире, которая категорически отказывается признавать свою причастность к чему бы то ни было, от катастрофы катастрофы самолета MH17 малайзийского Боинга в августе 2014 года в небе над Донбассом и заканчивая странными смертями от яда «Новичок», суть, в частности, покушениями на убийство Сергея Юлии Скрипалей и так далее. Ко всему этому Россия, конечно, не имеет ни малейшего отношения. Все это, видимо, сделали американские и британские спецслужбы, чтобы нас же и подставить. Кстати, мы знаем, что на прошлой неделе выяснилось, что Сергей Магнитский, известный юрист, умер-таки, был-таки убит в тюрьме. Все предыдущие годы российские власти, в частности, Генеральная прокуратура, как ключевое звено судебной власти, уверяли нас в том, что он умер своей смертью и жил в прекрасных условиях, буквально санаторного типа. Нет, сейчас концепция по старому неприличному анекдоту изменилась. Все-таки Магнитский убит, правда, по заказу Билла Браудера отравлен. Что засвидетельствовал сокамерник Сергея Магнитского, журналист Олег Фурье, правда, уехавший из камеры в колонии за несколько месяцев до гибели юриста. Так вот, авторитарный саудовский режим, тоталитарный, можно сказать, заводовский режим, признал, что да, действительно, плохие его агенты убили Джамаля Кашоги Шахкоджи. Причем сам Джамаль Кашоги-то парень непростой. Он племянник одного из богатейших людей Саудовской Аравии, Аднана Кашоги, крупного торговца оружием, который в 1980-е годы со своим тогдашним состоянием 4 миллиарда долларов, это приблизительно, я думаю, 30-40 миллиардов нынешних, был одним из богатейших людей мира, хотя и с очень неоднозначной репутацией. Он же, этот покойный Джамаль, двоюродный брат Доди Аль-Файда, последнего бойфренда принцессы Дианы, леди Дианы Спенсер, который погиб вместе с ней в Париже в 1997 году в тоннеле Альма. Это тоже, как мы знаем, мутная история. И мир переполнен конспирологическими версиями о том, как британская монархия избавилась от принцессы Дианы и ее бойфренда, поскольку, возможно, принцесса была от него беременна, а арабского родственника Виндзора не хотели. Я под этой теорией не подписываюсь, а просто говорю, что она существует и тиражируется в мире по сей день. И долгие годы Джамаль Хашоги был фактически неформальным представителем саудовской королевской семьи в информационных пространствах разных стран. Однако ситуация изменилась, когда ключевую роль в саудовской политике стал играть нынешний наследный принц и возможный будущий король Мохаммед бен Сальман, который, с одной стороны, пытается проводить в Саудовской Аравии некие модернизационные реформы и планирует город будущего стоимостью 300 миллиардов долларов на берегу, на побережье Красного моря. С другой стороны, устроил нечеловеческие гонения на собственных родственников, и многие из которых уже были домашний арест, фактически подверглись рэкету, вынуждены были заплатить миллиарды долларов за собственную свободу, будучи обвинены в коррупции, комиссию по разоблачению которой возглавляет пресловутый принц Мохаммед бен Сальман. В общем, он надоел всем настолько, своим собственным родственникам, большинство которых не хочет видеть его следующим королем, а следующий начинается уже сегодня, поскольку действующий король Сальман, ему 82 года, и по некоторым данным он серьезно болен болезнью Альцгеймера. Поговаривают даже, что когда он приезжал с официальным визитом в Россию в прошлом 2017 году, он не до конца отдавал себе отчет, в какой стране находится. Но ничего страшного, это не повлияло на теплый климат в российско-саудовских отношениях никак, поскольку его вельможный собеседник Владимир Владимирович Путин тоже, по-моему, давно уже не совсем понимает, какой страной он руководит. Так что здесь оба абсолютных монарха нашли общий язык, я думаю. И вот, конечно, когда выяснилось, что нити, что возможным заказчиком преступления является принц Мохаммед бен Сальман, это породило целый, так сказать, большой скандал в международном сообществе. Естественно, Соединенные Штаты Америки пригрозили Саудовской Аравии серьезными санкциями, несмотря на то, что Эр-Рияд остается важнейшим партнером Вашингтона в регионе, на Ближнем Востоке. Европейский Союз тоже был весьма не рад происходящему. И начались разговоры о том, что главная жертва, которую должна принести саудовская монархия, это, собственно, Мохаммед бен Сальман. Должен быть назначен другой наследник, например, младший брат действующего короля Сальмана. И в этот момент наступила разрядка международной напряженности. Дональд Трамп сказал, что санкций не будет, а убил Джамаля Кашоги жестокий мир. Ну, то есть, Дональд Трамп выступил не только с глубоко философских, но и религиозных позиций, дав понять, что мы живем в царстве князя мира сего, в юдоле страданий, и чего здесь только не бывает, если тебя убили, как говорится, как говорил Антон Павлович Чехов, если тебе изменила жена, радуйся, что она изменила тебе, а не отечество. Если тебя убили в Саудовском консульстве в Стамбуле в возрасте 60 лет, то, может быть, ты избежал какой-нибудь гораздо более горькой участи. В ответ Саудовская Аравия гарантировала не снижение поставок нефти, добычи нефти и поставок нефти на мировой рынок, к чему ее долго склоняла и небезуспешно склоняла Россия. И в результате, собственно, и наряду с ростом коммерческих запасов нефти в США, собственно, сложились тенденции к среднесрочному падению цен. Примерно так, как это было в 2014 и 2016 годах. Вся эта история будет обсуждаться 6 декабря на встрече энергетических министров стран ОПЕК+. То есть ОПЕК+, это ОПЕК плюс Россия, Мексика и Казахстан. Но, видимо, все-таки против лома нет приема. И линия Дональда Трампа на снижение мировых цен на нефть побеждает. За что Трамп поблагодарил уже Саудовскую Аравию официально в своем твиттере. Безусловно, это скажется негативное настроение российской экономики и на курс рубля. Главное, становится понятно две вещи. Что претензии России на некоторое серьезное влияние на нефтяной рынок несколько преувеличены, хотя Россия сегодня второй по добыче нефти, вторая страна в мире по добыче нефти после США, кстати. Ну, примерно добыча в США, России и Саудовской Аравии находится на одном уровне, а совокупная их добыча это более 30 миллионов баррелей, то есть больше, чем добыча всех стран ОПЕК вместе взятых. США и Россия, как мы знаем, в ОПЕК не входит, поэтому, собственно, регуляторная роль ОПЕК на этом рынке будет снижаться, и разговоры о распуске ОПЕК, по крайней мере, в старом формате уже тоже идут. Ну и, конечно, грозят нам новые американские санкции, как минимум, так сказать, два законопроекта, которые подготовлены законодателями США. Сейчас из-за промежуточных выборов и подготовки к сбору нового Конгресса не до санкций, но... Два законопроекта, первый из них это 2313, называется он DETER, сокращенно Defending Elections from Threats by Establishing Red Lines Act, закон о защите американских выборов от угроз путем установления красных линий, представленный сенаторами Крисом Ван Холленом и Марко Рубио, потом еще 12 конгрессменов и сенаторов, членов палаты представителей сенаторов к нему присоединились, и еще один законопроект, инициированный 6 сенаторами во главе с республиканцем Линдси Грэмом и демократом Робертом Менендесом, это DASCA, Defending American Security from Kremlin Aggression Act. Закон о защите американской безопасности от кремлевской агрессии. Потенциальный набор, состав санкций в обоих законах примерно одинаков. Он предполагает ограничение работы с российским, для американских резидентов и вообще участников американских финансовых рынков, что затрагивает огромное число стран и корпораций за пределами США с российским госдолгом, ограничение для российских банков, аффилированных с государством по операциям в долларах и по возможности операций с корреспондентскими счетами в Соединенных Штатах Америки. Это гигантский удар потенциальный по российской банковской системе. При этом законопроект ДАСКА о 6 сенаторов еще и предполагает повышенное внимание к активам лично Владимира Путина и создание отдельной организации, правительственного офиса по введению санкций против России и других стран-нарушителей глобального американо-центричного миропорядка. Сейчас, собственно, ответственность за соблюдение санкций распределяется между Министерством финансов, в частности, Офисом по контролю за иностранными активами, OFAC, Office of Foreign Assets Control, и Государственным департаментом в политическом измерении тех санкций. Сам факт публикации законопроекта DASCA в августе 2018 года привел к падению рубля на 2,5%. Что уж говорить о курсе рубля в случае, если эти законопроекты действительно будут приняты. А кроме того, президент Дональд Трамп может спокойно вводить санкции исполнительными декретами, это Executive Order, указами и в рамках действующего закона 1990 года о борьбе с распространением ядерного и биологического оружия, то есть, в частности, по известному делу Скрипалей, к которому, как мы знаем, официально Российская Федерация не имеет ни малейшего отношения. И вот в этой ситуации России приходится жить. И здесь прогнозы Министерства экономического развития имеют весьма условный характер, потому что именно от Соединенных Штатов Америки и западных партнеров с их санкциями, а также с их влиянием на сырьевые рынки, будет зависеть во многом, с каким количеством соли придется доедать русскому человеку последний макроэкономический прогноз. И здесь, если все-таки начать движение в направлении выхода из альфа-одиночества, у президента России Владимира Путина, возможно, есть серьезный ход, туз в рукаве. Еще до саммита ОПЕК+, 30 ноября в Буэнос-Айресе будет саммит Большой Двадцатки. И вот здесь, в ходе разговора с японским премьер-министром Синдзо Абе, Владимир Путин может исполнить коронный номер, а именно предложить передать Японии острова Южно-Курильской гряды. Не только в исполнении Московского протокола 1956 года, который предполагает передачу двух островов после подписания мирного договора, мирного российско-японского договора, но и в обмен на, конечно, выход Японии из режима санкций и существенное финансовое вливание в сотрясаемую катаклизмами российскую экономику. Да, конечно, зная консервативный тип мышления Владимира Владимировича, мы с трудом верим в возможность такой перспективы. А ведь еще Борис Ельцин собирался передавать острова и хотел объявить об этом на саммите в Красноярске, на встрече с тогдашним премьер-министром Японии Ютаро Хосимото в ноябре 1997 года. Но покойный Борис Ефимович Немцов, тогда первый вице-премьер российского правительства, и Сергей Владимирович Сторжемский, тогда пресс-секретарь Ельцина, и замруководитель его администрации по внешней политике гордились всегда тем, что они удержали российского президента от этого шага. К тому же, собственно, если Япония выйдет из режима санкций и тем самым откроет финансовое и технологическое окно, форточку хотя бы для России, это позволит Кремлю добиться еще одного важного концептуального результата. Отвязать, собственно, режим санкций от комплекса неразрешимых в обозримой исторической перспективе украинских проблем. Ибо сегодня все более становится очевидно, что решение 2014 года аннексии Крыма и война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были не только роковыми, были постольку роковыми, поскольку необратимыми. Вот такая у нас ситуация с российским рублем в настоящем и близком будущем. А сейчас ответим на некоторые вопросы, которые поступили в нашу программу от вас, дорогие наши слушатели и зрители. В эфире «Русская провокация» со Станиславом Белковским. Спасибо еще раз за все вопросы. Значит, вопрос номер один. Вильгот Шеман. Над российской современной историей лучше смеяться или лучше плакать? История никогда не воспринимается в реальном времени. Только в будущем мы узнаем о том, что было в настоящем. Любой учебник оптики начинается примерно с изложения, что глаз человека, с утверждения, что глаз человека видит прошлое исчезнувшее. Прошлое в скобках исчезнувшее, да, потому что основной источник информации для нас это цвет, а скорость света конечна, как мы знаем, 30 тысяч километров в секунду, и поэтому пока свет идет от объекта, мы не знаем, что там происходит на самом деле, и видим в итоге прошлое, то, что происходило с объектом в тот момент, когда источник, пучок света к нам отправился. И когда этот объект стоит прямо перед нами, как этот микрофон передо мной, то это расстояние минимально, и поэтому прошлое смешивается с настоящим. Когда он идет от Альфа Центавра, это занимает тысячи лет, и поэтому видим эту Альфа Центавра в глубоком прошлом, мы даже не знаем, существует ли она сегодня на самом деле в реальном времени. Так и история, можем оценить ее только постфактум. Поэтому не надо ни смеяться, ни плакать, надо всегда подумать о том, а что-то может делать для соучастия в этой истории в хорошем смысле этого слова. Георгий Ким спрашивает, сначала будет деноминация, потом будут талоны. Ну, для деноминации, то есть отрезания нулей на рубле, я не вижу никаких предпосылок. А всякие будут самые разные меры, во-первых, по борьбе с наличным оборотом рублей. Вот, например, по моим данным, Росфинмониторинг только что выпустил инструкцию для банков, которая требует взимать большую комиссию для индивидуальных предпринимателей ИП в случае перевода ими денег на счета физических лиц. Такую комиссию, чтобы это было невыгодно, то есть фактически новый налог. Ведь государство наше славится умением, как будто не меняя налоговую систему, постоянно вводить новые налоги и сборы под видом каких-то комиссионных платежей. Вот, типа система Платон и так далее. Да, и будет, я думаю, что при сохранении базовых трендов развития экономики, если Россия таки не решится отдать Японии острова Южно-Курильской гряды в ближайшее время, то будет борьба с оборотом иностранных валют. Как безналичным, так и наличным. И чем черт не шутит, может быть, доживем до уголовной ответственности за хранение американского доллара, возвращаясь к советским образцам. А сколько все это протянется, просуществует, ну вот Минэкономразвитие считает, что до 2036 года, я думаю, что это все закончится значительно раньше. Александр Соловьев, скорее, это не вопрос, а утверждение, но утверждение, имеющее право на существование, как говорит, какая часть российского общества вернется к натуральному хозяйству, самогону варенье, обмен продукта в ближайшие годы. Естественно, в борьбе с самозанятыми, в самозабвенной борьбе с самозанятыми, Кремль борется с, вот, так сказать, с переходом к натуральному хозяйству. Но эта борьба не закончится победой Кремля, поскольку здесь голь на выдумке хитра, и русский народ переиграет Кремль в конечном счете, но крови будет попито и пролито немало. Потому что я уверен, что уже в ближайшее время начнутся большие провокации самозанятых. Занятых, вот репетиторов до домработниц, которые будут приходить по фальшивым объявлениям, изданным сотрудниками налоговых органов, попадать в неприятные истории. Ну, что только увеличит уровень конспирации самозанятых, уровень народного возмущения, но принципиально ситуацию не изменит. Виктор Бетчер спрашивает, уж полночь приблизилась, а Германа-то нету. Где усугубление санкций? Похоже, Трамп запускает только демо-версии. Да нет, усугубление санкций было на всем протяжении правления Дональда Трампа. И я считаю, что в связи с все тем же определенным специфическим поведением России на международной арене, законы Deter и Daska имеют определенные значительные шансы быть принятыми, даже если они не будут приняты, как я уже сказал, в рамках действующего закона КААЦА, принятого в августе 2017 года, и закона 1991 года о предотвращении распространения ядерного и биологического оружия, Трамп может действовать своими указами. Тамара Юрьевна спрашивает, вернется ли формат вещания